Наш. Вот тебе, пожалуйста. Вот оно. Человек предполагает, а Бог-то располагает. Земную жизнь пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу, утратив правый путь во тьме долины. Жил, зыл, солнышку радовался, на звезды печалился, цветки нюхал, мечты мечтал приятные, и вдруг такой удар. Это, прямо сказать, драма. Позор и драма. Такого ужаса еще, небось, ни с кем не приключалось, даже с Колобком. Всю жизнь Бенедикт прожил, гордясь, вот он какой гладкий да ладный, и сам знал, люди говорили, личико-то своего, конечно, человеку не видать, разве воды в миску налить, свечку зажечь и глядеться, тогда чего-то слабенько видать, но тулово-то, оно ж все на виду, вот руки, ноги, пуп, птички, ут срамной, вот пальцы все на руках и на ногах, и все без малейшего изъяну, а сзади, конечно, чему быть, сзади зад, а на заду хвостик. А теперь Никита Иванович говорит, у людей хвостика нет и быть не должно. А? Так что же это? Последствия? Конечно, было время, у Бенедикта хвостика не было. В детские-то годы все было на заде гладенько. А как начал в возраст входить, как мужская сила начала в нем пребывать, так хвостик расти и начал. Бенедикт думал, так и надо. Тем, дескать, мужик от бабы и отличается, что все в нем растет наружу, а у ей все внутрь. Борода или волос по телу тоже сначала не росли, а потом выросли и стало красиво. А ведь он гордился своим хвостиком-то. Ладный такой хвостик, белый, крепкий. Длиной сказать, в ладонь будет, али поболе. Если Бенедикт чем доволен, али радуется, так этот хвостик из стороны в сторону помахивает. Да и как же иначе? А если страх какой нападет, али тоска, хвостик как-то поджимается. Всегда по хвостику чувствуется, в каком человек настроении. И что ж теперь оказывается, что это ненормально, неправильно? Бляха-муха. Может, и срамной ут, пуденциал, по-книжному, тоже неправильный? Обглядите, Никита Иванович.